Я не верю, что жизнь оборвется, что когда-то наступит конец, и звезда моя с неба сорвется, оставляя созвездий венец. И звезда моя с неба сорвется, оставляя созвездий венец. Может, жизнь — это сон, может кончиться, и тогда я, как птица, взлечу. Я кричу, глядя вверх, я хочу знать ответ, но лишь время стирает мой след. Я не верю, что это случится, лишь останется призрачный свет. Упадут опаленные птицы, это будет последний из бед. Упадут опаленные птицы, это будет последний из бед. Я не верю, что жизнь — это только лишь сон, не хочу, чтобы кончился он. Глядя вверх, я кричу, что остаться хочу, но лишь тенью я в бездну скольжу. Я не верю, что жизнь оборвется, что когда-то наступит конец. Сердце вспыхнет и криком взорвется, стон 5 миллиардов сердец. Сердце вспыхнет и криком взорвется, стон 5 миллиардов сердец. Мир останется жить без меня, без меня, обо мне. Продолжение дней вечный колокол будет звенеть где-то там.